510. Матерь Агни-йоги. Самодисциплина духа, незаметная внешне, накладывает обязательство утверждать качества духа и не те, которые особенно желательные, но все, и так, чтобы можно было создать симфонию качеств. Растут они медленно и с великим трудом, и не одна жизнь требуется на то, чтобы их утвердить. Особенность качества заключается в способности его к беспредельному росту. На этом пути утверждения положительных качеств духа конца нет, равно как нет конца и росту огненной силы, и росту могущества духа. Путь бесконечен.